А на разные хлопоты ушло много времени, в результате запись была закончена через год. Карлос вообще хотел все бросить, как он часто поступает в подобных случаях, и мы долго уговаривали его не отступать от начатого. Но как только мы начали серьезно работать, он мгновенно исполнился решимости довести запись до конца. В этот мюнхенский период работы я участвовал также в новой постановке «Тоски» с режиссером Гёцем Фридрихом. Вне всякого сомнения, он принадлежит к наиболее крупным режиссерам современности. Я много раз исполнял роль Каварадоси, но идеи Гёца существенно изменили интерпретацию этого образа. Каварадоси часто трактуют как красивого художника, вовлеченного в бурные исторические события и затем уничтоженного ими. Он как бы противопоставлен Тоске, по-настоящему сильной личности с недюжинным характером и мощной волей. И, конечно, у Тоски хватает смелости убить Скарпия и попытаться спасти возлюбленного, но по существу она лишь взбалмошная женщина, примадонна. А вот Каварадоси как раз и обладает по-настоящему сильным характером. Именно поэтому он и становится участником серьезных политических дел. Гёц говорил мне, что хотя ария «Божественная гармония» и сама по себе достаточно глубока по содержанию, я должен петь ее еще и с предчувствием скорой гибели. Беседа с Анжелотти усиливает ощущение надвигающейся беды, и следующую сцену с Тоской не следует играть слишком легко и поверхностно. В первом действии в теноровой партии должны звучать беспокойство, отчаяние, решимость. Надо дать почувствовать, что Каварадоси восхищается Анжелотти, свободным мыслящим человеком, вольтерьянцем и радикалом. Более того, Каварадоси смотрит на Анжелотти как бы снизу вверх. Хотя партия Анжелотти второстепенная и песни почти нечего, тенор должен помнить, что это небольшая басовая партия и есть тот механизм, который приводит в действие всю систему интриги в опере. Как и Отто Шенк в своей постановке «Тоски» в «Метрополитен опера» за несколько лет до этого, Фридрих подчеркивал авторитарные аспекты сюжета. Скарпия, Спалетта, Стража — все они были главарями, ужасными, страшными прототипами эсэсовцев. Одаренный испанский дирижер Хесус Лопес Кобос, дирижировавший этими спектаклями Тоски, провел огромную работу с оригинальной партитурой оперы. Вначале некоторые обнаруженные им искажения партитуры нас просто потрясли, но многое разъяснилось, когда мы внимательно вникли в их смысл. Например, в печатной версии оперы после слов Тоски «О, как хорошо тебе известно искусство заставлять других любить себя» Каварадоси не отвечает ей. Это означает, что он не хочет парировать удар, сознательно дает ей возможность обвинить возлюбленного в использовании его собственных чар. В пучениевской же рукописи Каварадоси отвечает Тоске «Это не искусство, это любовь». Во втором акте, в том месте, где Тоска поет «А ведь пред ним дрожал весь Рим недавно», Лопес Кобос обнаружил, что в партии Тоски стоит «ре», а не «до диез». Были найдены и другие разночтения, в частности, в нотах хора первого акта «Тедеум». Большую часть июня я провел в Париже, репетируя в новой постановке «Отелло». Дирижировал Шолти, а моими партнерами выступили Маргарет Прайс и Габриэль Бакье. Ставить спектакль должен был Декстер, но он почему-то отказался. После этого пригласили Пьера Форджиони, но, как я уже рассказывал, ему не понравилось, что с ним не согласовали кандидатуру художника. Он тоже выбыл из игры. Наконец был приглашен Терри Хэнс из Шекспировского королевского театра. Постановка получилась великолепной. Хэнс не привык работать с хором, но стилистически точные декорации «Свободы» помогли ему избежать многих проблем, которые, возможно, возникли бы, будь на сцене другое оформление. Например, в первом акте, когда толпа наблюдает за битвой и ждет появления Отелло, хор стоял в отдельных отсеках, размещенных на различных уровнях на одной гигантских размеров стене, высотой примерно в 4 этажа. Впечатление создавалось очень сильное. В конце большого ансамбля третьего акта, когда Отелло кричит, требуя, чтобы все оставили его, Хэнс велел солдатам окружить своего военачальника копьями. С одной стороны, они как бы защищали его, с другой стороны, возникал зрительный образ животного, попавшего в клетку. Это придавало особое значение словам Отелло «Я не могу убежать от самого себя». В дуэте третьего акта Хэнс поместил Дездемону и Отелло очень близко друг к другу. Это были любящие люди, которые не могут противиться желанию находиться рядом, прикасаться друг к другу даже в такой ужасной ситуации. Есть теория, согласно которой Яга, по-итальянски знаменосец, Отелло,